Глава третья. Красные клинки были в то время самой многочисленной из промо-лазанских организаций, которые появились на оккупированных территориях. Члены этого воинственного квази-культа рассматривали себя как сторонников прогресса, принимавших ценности объединения в империю, и печально прославились жестоким прагматизмом по отношению к более консервативным соотечественникам. Илем Траут. Жизнь покоренная. Фелисин неподвижно лежала под Беннетом, пока он с последним содроганием, наконец, не кончил. Отодвинувшись, он ухватил в пятерню ее волосы. Под слоем грязи его лицо покраснело, а глаза блестели в свете лампы. «Ты еще научишься получать от этого удовольствие, девочка», — сказал Беннет. Волна чего-то дикого всегда накатывала после того, как Фелисин оказывалась под ним. Она знала, что это пройдет. «Наверняка», — ответила Фелисин. «Он получит день отдыха?» Хватка Беннета на миг стала крепче, но потом он расслабился. «Ага, получит». Он отодвинулся дальше и начал завязывать штаны. «Но, как по мне, смысла в этом никакого. Старик все равно до конца месяца не дотянет». Беннет помолчал, глядя на нее. Его дыхание стало жестким. «Худо в дух, девочка, ты ведь красавица. Будь поживее в следующий раз, не пожалеешь. Я тебе мыло добуду, новый гребешок, от вшей на стойку. Работать будешь тут, на загибах, это я обещаю. Покажи, что тебе приятно, девочка, только и всего». «Скоро», — сказала Фелисин. «Когда перестанет болеть». Пробил 11-й дневной колокол. Они находились на третьем забое дальней шахты на загибах. Забой выдолбили гнилоноги, потому по всей длине, почти четверть мили, высота тоннеля едва позволяла ползти на четвереньках. В затхлом воздухе стоял запах от отораловой пыли и мокрого камня. Все остальные уже давно были в присмерке, но за Беннетом стоял капитан Саварк, поэтому он мог делать, что вздумается. Например, захватить для личных нужд заброшенный забой. Фелисин была здесь уже в третий раз. В первый было труднее всего. Беннет заприметил ее сразу же после прибытия в Черепок, шахтерский лагерь в Досийских копях. Беннет был огромен, выше даже Бодена, и хотя сам являлся рабом, командовал всеми прочими рабами, так что стража считала его своим человеком среди заключенных. Жестоким и опасным. К тому же он был поразительно красив. Фелисин быстро училась на тюремном корабле. Ей нечего было продавать, кроме своего тела, но оно оказалось ценным товаром. Отдаваясь стражникам, она получала больше еды для себя, Гиборика и Бадена. Раздвигая ноги для нужных людей, смогла добиться, чтобы всех троих приковали у килевого трапа, а не в полной нечистот воде, которая плескалась по щиколотку в трюме. Другие сгнили в этой воде. Некоторые захлебнулись, когда голод и болезни ослабили их настолько, что не хватало сил удержаться на поверхности. Гнев и горе, которое вызвало у Гиборика цена, которую Фелисин за это платила, поначалу было сложно не замечать. Они заставляли ее испытывать жгучий стыд. Но такой ценой они остались в живых. Это была несомненная истина. Боден тогда и до сих пор только смотрел на нее ничего не выражающим взглядом. Он наблюдал за Фелисин как незнакомец, который никак не может разобраться, кто она на самом деле. Но он держался рядом и сейчас тоже маячил за спиной у Беннета. Между двумя мужчинами явно установилась какая-то молчаливая договоренность. Когда Беннета не было поблизости, чтобы защитить ее, рядом оказывался Боден. На корабле Фелисин хорошо изучила вкусы мужчин, а также немногих женщин-стражниц, которые брали ее к себе в койку. Она думала, что готова к Беннету, и ко многому действительно оказалась готова, ко всему, кроме размера. Поморщившись, Фелисин натянула свою рабскую тунику. Беннет посмотрел на нее. Высокие скулы рельефно выступали под глазами. Длинные черные курчавые волосы поблескивали от китового жира. «Я отправлю старика на земельку, если хочешь», — сказал он. «Правда?» Беннет кивнул. Для тебя все изменится. Я не возьму ни одну другую женщину. Я король черепка. Ты будешь моей королевой. Боден станет твоим личным телохранителем. Я ему доверяю». «А Гиборик?» Беннет пожал плечами. «Вот ему доверия нет, и проку от него никакого. Только тележки таскать. На большее он не способен. Тележки или плуг на земельке». Взгляд Беннета метнулся к Фелисин. «Но он твой друг, так что я ему что-то подберу». Фелисин провела пальцами по волосам. «Тележки его и убивают. Если ты его поставишь на плуг, это не особая услуга». Беннет нахмурился, и Фелисин подумала, что зашла слишком далеко. «Ты никогда не тянула тележку с камнями, девочка? Тянешь одну поллиги по тоннелям, потом идешь обратно, и все по новой. 3-4 раза в день. Сравни это с тем, чтобы волочить плуг по мягкой изрытой земле. Проклятье, девочка! Если я сниму старика с тележек, я должен это как-то оправдать. В черепке все работают». «Но дело ведь не только в этом, да?» Вместо ответа он отвернулся и пополз к выходу из забоя. «У меня канское вино, свежий хлеб и сыр. Була приготовила для стражников рагу, и нам достанется по миске». Фелисин последовала за ним. От одной мысли о еде потекли слюнки. «Если сыра и хлеба окажется вдосталь, можно будет приберечь немного для Гиборика». Хотя тот настаивал, что нужны только мясо и фрукты. Но такие яства в черепке ценились на вес золота, и найти их было не легче. Фелисин подумала, что он обрадуется всему, что бы она ни принесла. Было ясно, что Саварк получил приказ уморить историка. Никаких убийств, слишком велик политический риск. Медленная, мучительная смерть от голода и непосильного труда. Отсутствие рук у Гиборика дало капитану повод отправить его таскать тележки. Каждый день историк налегал на ремни, вытаскивая сотни фунтов дробленого камня из глубокой шахты к присмерку. Все остальные тележки тащили валы. По три на каждое животное. Гиборик тянул только одну. Вот и все, что указывало на его принадлежность к роду человеческому. Фелисин не сомневалась, что Беннет знает об инструкциях, которые получил Саварк. Власть короля черепка была не безграничной, хотя он и утверждал обратное. Они добрались до основной штольни. До присмерка оставалось около 400 шагов. Если в глубокой шахте толстая, богатая прямая жила от оторала шла под холмами, то на загибах жилы скручивались, поднимались и опускались, петляли в известняке. В отличие от железной руды на континенте, ототорал никогда не уходил в материковый грунт. Найти его можно было только в толще известняка. Ототорал залегал долгими, неглубокими жилами, которые текли, словно реки ржавчины, между окаменевшими растениями и моллюсками. «Известняк — это кости некогда живших созданий», — сказал Гиборик на вторую ночь в лачуге, которую они заняли в заплюйном ряду, еще до того, как Беннет перевел их в более престижный район за таверной Булы. «Я раньше читал об этой теории, а ныне и сам убедился. Теперь приходится признать, что атетарал, похоже, неестественная руда». «Это важно?» — поинтересовался Боден. «Если это неестественное образование, то что же?» — Гиборик ухмыльнулся. «Атетарал, погибель магии, рожден магией. Если бы я был менее добросовестным ученым, написал бы об этом трактат». «Это ты к чему?» — спросила Фелисин. «К тому, — объяснил Беннет, — что так он подтолкнул бы магов и алхимиков к попыткам сотворить собственный ататорал». «Ну и что с того?» «Жилы, которые мы тут разрабатываем, — снова заговорил Гиборик, — похожие на слои жира, который когда-то расплавился, а теперь лежит между слоями известняка. Весь остров должен был расплавиться, чтобы образовались такие жилы. Чародейство, породившее ататорал, вышло из-под контроля. Я бы не хотел нести ответственности за то, что подобная катастрофа может вновь повториться». У ворот присмерка стоял одинокий малозанский солдат. За спиной у него начиналась насыпная дорога, ведущая в городок. Далеко впереди солнце как раз садилось за гряду на границе рудника, так что черепок накрыли ранние тени. Покрывало сумрака, которое приносило благословенное избавление от дневной жары. Молодой стражник положил руки в наручах на крестовину своей пики. Беннет хмыкнул. «А напарник твой где, Пелла?» «Этот растреклятый Досий ушел, Беннет. Может, тебе удастся достучаться до Саварка? Худ свидетель, нас он не слышит». Солдаты Досии растеряли остатки дисциплины, наплевали на расписание нарядов, все время только и делают, что режутся в орлянку у булы. Нас всего 75 человек, а их 200, Беннет. А теперь еще все эти разговоры про мятеж. Объясни это Саварку». «Да ты совсем историю позабыл», — сказал Беннет. «Досии не встают с коленей уже 300 лет, они по-другому жить не умеют. Сперва ими помыкали выходцы с континента, потом фаларские колонисты, а теперь вы — малозанцы. Так что успокойся, мальчик, пока не потерял лицо». «Истории утешаются дураки», — заметил молодой малозанец. Беннет лающе хохотнул и шагнул к воротам. «А чьи это слова, Пелла? Не твои же?» Стражник приподнял брови, затем пожал плечами. «Я иногда забываю, что ты карелец, Беннет. Это слова императора Келленведа». Взгляд Пеллы метнулся к Фелисин, и в нем сверкнуло напряжение. «Компании Империи Дукера, том 1. Ты ведь малозанка, Фелисин. Помнишь, что там говорится дальше?» Она покачала головой, гадая, что вызвало скрытое напряжение в этом молодом человеке. «Я научилась читать людей по лицам, а Беннет ничего не замечает». «Я не знакома с трудами Дукера, Пелла». «Стоит познакомиться», — с улыбкой заметил стражник. Фелисин почувствовала нетерпение Беннета и шагнула к воротам мимо Пеллы. «Боюсь, во всем черепке и одного свитка не найдется», — сказала она. «Ну, может, найдешь человека, который выудит продолжение из памяти?» Фелисин снова посмотрела на него и нахмурилась. «Мальчик с тобой флиртует?» — поинтересовался Беннет. «Будь мягкой девочкой». «Я подумаю», — тихо ответила Пелле Фелисин, а затем снова двинулась к Загибским воротам. Догнав Беннета на дороге, она улыбнулась. «Не люблю таких нервных типов». Он расхохотался. «Это меня успокаивает». «О, благословенная королева грез! Пусть это окажется правдой». Окруженные отвалами битого камня штольни зияли по обе стороны насыпной дороги до того места, где она сливалась с двумя другими на перекрестке трех доль, широкой вилки, рядом с которой возвышались две приземистые досийские караулки. К северу от загибной дороги, по правую руку от идущих к перекрестку, лежала глубокая дорога. На юге, слева от Фелисин, тянулась штольная дорога, которая вела к выработанной шахте, куда каждый вечер вывозили мертвецов. Повозки с телами нигде не было видно, значит, задержалась в городке. Видимо, трупов сегодня набралось больше, чем обычно. Они повернули на перекрестке и оказались на рабочей дороге. За северной караулкой раскинулось утопное озеро. Гладь бирюзовой воды тянулась до самой северной стены рудника. Говорили, что вода проклята, и нырнувший туда сгинет. Некоторые верили, что на дне живет демон. Геборик предположил, что недостаток плавучести – свойство самой богатой известняком воды. В любом случае, мало кто из рабов был настолько глуп, чтобы пытаться сбежать через озеро, поскольку стена рудника на севере была ничуть не уже, чем в других местах, а сама она постоянно поблескивала каплями скапливавшихся на корке известняковых отложений, которые покрыли кладку, словно влажная полированная кость. Тем не менее, когда наступил сухой сезон, Геборик попросил Фелисин обращать внимание на уровень воды в утопном озере, и, шагая по рабочей дороге, она присматривалась к дальнему берегу, несмотря на сумерки. Линия отложений поднималась над водой на сажень. Эта новость его обрадует, хотя Фелисин и не понимала почему. Даже думать о побеге было абсурдно. Вокруг рудника простиралась безжизненная пустыня, в которой питьевой воды не было на несколько дней пути в любом направлении. Рабы, которые смогли выбраться за стену, а затем ускользнуть от патрулей на жучьи дороги, окружавшие копи, оставили свои кости в красных песках пустыни. Забраться так далеко удавалось немногим, и на широкой стене башни в ржавом уклоне стальные шипы напоказ выставляли свидетельство их неудачи. Недели не проходило, чтобы башня не украсилась телом новой жертвы. Чаще всего беглецы умирали на первый день, но некоторые мучились дольше. Вымощенная истертыми камнями рабочая дорога тянулась между таверной Булы справа и чередой борделей слева, а затем выходила на Крысиную площадь. Посреди круглой площади стояла выложенная из отесанного известняка шестиугольная башня Саварка. Из всех рабов внутри трехэтажного строения бывал только Беннет. 12 000 рабов жили в черепке, огромном руднике в 30 лигах к северу от единственного на острове города и порта Дасин-Пали. Кроме них и 300 стражников тут поселились и местные, проститутки в борделях, служанки в таверне Булы и в игорных домах, работники, связавшие судьбу с малозанскими войсками, торговцы, наполнявшие крысиную площадь в день отдыха, а также разношерстное воинство изгнанников, бездомных и обездоленных, которые выбрали для жизни рудник, а не гнилостные переулки Дасин-Пали. «Рагу будет холодное», — проворчал Беннет, когда они подошли к таверне Булы. Фелисин вытерла пот со лба. «Хоть что-то холодное». «Это ты еще не привыкла к жаре. Через месяц-другой будешь дрожать по ночам, как и все остальные». «По вечерам еще чувствуется дневной зной. Мне холодно в полночь и предутренние часы, Беннет». «Перебирайся ко мне, девочка, я тебя согрею». Беннет был готов погрузиться в один из своих неожиданных приступов дурного настроения. Фелисин ничего не сказала, понадеявшись, что он на время оставит эту тему. «Думай хорошенько, от чего отказываешься», — прорычал Беннет. «Була возьмет меня к себе в постель», — сказала она. «Можешь посмотреть, а то даже присоединиться. Она нам наверняка разогреет еду, даже вторую порцию даст». «Она тебе в матери годится», — буркнул Беннет. «А ты в отцы». Но она уже услышала, как изменилось его дыхание. «Она круглая, мягкая и теплая, Беннет. Подумай». Фелисин знала, что он подумает, и разговор о переезде не возобновится. «По крайней мере, сегодня. Геборик ошибается. Бессмысленно думать про завтра. Только про следующий час, и следующий, и еще. Выживай, Фелисин, и живи хорошо, если получится. Однажды ты окажешься лицом к лицу со своей сестрой, и тогда даже океана крови из ее жил не хватит. Придется удовлетвориться просто всем их содержимым. Выживай, девочка, вот и все. Борись за каждый час». Фелисин взяла Беннета за руку, когда они подошли к таверне, и почувствовала, что его ладонь взмокла от пота, рожденного в воображении картиной, которую она ему посулила. «Однажды. Лицом к лицу, сестра». Геборик еще не спал, сидел у очага, завернувшись в одеяло. Он поднял глаза на Фелисин, когда та забралась в комнату и закрыла за собой люк в полу. Она вытащила из сундучка овчину и набросила на плечи. «Неужели ты начала получать удовольствие от жизни, которую выбрала, девочка? В такие ночи я начинаю сомневаться». «Я-то думала, тебе уже надоело осуждать меня, Геборик», сказала Фелисин, снимая с крючка бурдюк с вином, и начала рыться в груди полых тыковок, пытаясь найти чистую. «Я так понимаю, Боден еще не вернулся. Кажется, даже такая простая задача, как помыть посуду, ему не по силам». Фелисин нашла чашку, которая сошла бы за чистую при не очень внимательном осмотре, и выдавила в нее вино. «Для разнообразия могла бы попробовать просохнуть», — заметил Геборик. «Это ведь уже не первая ночь подряд, я полагаю». «Не учи меня жить, старик!» Покрытый татуировками жрец вздохнул. «Худ побери твою сестрицу!» — пробормотал он. «Не захотела просто убить тебя. Превратила собственную 14-летнюю сестру в шлюху. Если Феннер услышал мои молитвы, судьба Тавор превзойдет ее преступление». Фелисин выпила половину чашки и посмотрела на Геборика затуманенными глазами. «Я в прошлом месяце вошла в 16-й год», — сказала она. Его глаза вдруг показались ужасно старыми. Затем Геборик отвел взгляд и снова стал смотреть в огонь. Фелисин снова наполнила чашу, а потом тоже подошла к очагу. Навоз в жаровне горел ровным бездымным пламенем. Возвышение, в котором был устроен очаг, было отполировано и наполнено водой. Огонь согревал воду для мытья и умывания, а само возвышение излучало довольно тепла, чтобы прогнать из комнаты ночной холод. Половицы укрывали обрывки досийского ковра и камышовые циновки. Все строение было приподнято на сваях на 5 футов над песком. Усевшись на низенький деревянный табурет, Фелисин прижала промерзшие ступни к теплому камню. «Я видела тебя сегодня у тележек», — слегка невнятно проговорила она. «Рядом шел Ганнип с хлыстом». Гиборик заворчал. «Это их весь день веселило. Ганнип говорил своим стражникам, что отгоняет мух». «Он рассек кожу?» «Да, но следы Феннера хорошо меня лечат, ты же знаешь». «Раны, да, но не боль. Я же вижу, Гиборик». Он покосился на Фелисин. «Странно, что ты хоть что-нибудь видишь, девочка. Чем это от тебя пахнет? Дурхангом? Поосторожней с ним. Этот дым тебя уведет в штольню потемнее и поглубже, чем даже в глубокой шахте». Фелисин протянула ему черный комочек размером с гальку. «Я избавилась от своей боли. Теперь твоя очередь». Он покачал головой. «Спасибо за предложение, но не сейчас. Ты держишь в руках месячный заработок досийского стражника. Я бы посоветовал использовать это для торговли». Фелисин пожала плечами и положила дурханка обратно в кошель на поясе. «Все, чего я хочу, Беннет дает мне просто так. Нужно только попросить». «И ты думаешь, что он это дает тебе бесплатно?» Она выпила. «Все равно, что бесплатно. Тебя переводят, Гиборик, на земельку. С завтрашнего дня. Больше никакого Ганнипа с хлыстом». Он закрыл глаза. «Почему, когда я тебя благодарю, во рту остается такой горький привкус?» «Мой затуманенный вином мозг говорит лицемерие». Она увидела, как кровь отлила от лица Гиборика. «Ох, Фелисин! Слишком много дурханга, слишком много вина. Неужели я делаю добро Гиборику только для того, чтобы посыпать ему соль на раны? Я не хочу быть такой жестокой». Она вытащила из-за пазухи еду, которую сберегла для него, наклонилась и положила сверток на колени историку. «Утопное озеро опустилось еще на сажень». Гиборик промолчал, не сводя глаз со своих культей. Фелисин нахмурилась. Нужно было сказать ему что-то еще, но память подводила. Она допила вино и выпрямилась, провела обеими руками по волосам. Кожа на голове словно онемела. Фелисин замерла, заметив, что Гиборик из-под тишка смотрит на ее груди, круглые и полные, под натянувшейся туникой. В этой позе она простояла чуть дольше, чем было необходимо, а затем медленно опустила руки. «У Булы есть фантазия о тебе», — медленно проговорила Фелисин. «Ее интригуют возможности. Тебе это пойдет на пользу, Гиборик». Он рывком сорвался с табурета, так что нетронутый сверток с едой покатился по полу. «Худо в дух, девочка!» Она смеялась, глядя, как историк откинул в сторону занавеску, которая отделяла его койку от остальной комнаты, а потом неуклюже задернул ее за собой. В следующий миг Фелисин замолчала и услышала, как старик забирается в постель. «Я хотела, чтобы ты улыбнулся, Гиборик», — хотела объяснить она. «И не хотела, чтобы мой смех прозвучал так жестоко. Я не то, что ты думаешь. Верно ведь?» Фелисин подняла сверток с едой и положила его на полку над очагом. Час спустя, когда Фелисин без сна лежала на своей койке, а Гиборик на своей, вернулся Боден. Он подбросил навоза в очаг, двигался тихо. «Не пьян». Фелисин задумалась, где же он был? Куда ходил каждую ночь? Самого Бодена расспрашивать было бессмысленно. Он мало говорил с другими, а с ней меньше прочих. В следующий миг Фелисин пришлось изменить свое мнение. Она услышала, как Боден тихонько постучал пальцем по перегородке Гиборика. Историк тут же откликнулся. Говорил тихо, так что слов было не разобрать, а Боден что-то прошептал в ответ. Разговор продолжался еще минуту, а потом Боден тихонько хохотнул по-своему и пошел ложиться. Эти двое что-то задумали, но Фелисин потрясло другое. Они ей ничего не сказали. Понимание вызвало вспышку ярости. «Я помогла им остаться в живых. Я им помогала с самого корабля. Була права. Все мужчины – ублюдки. Годны только на то, чтобы их использовать. Ну ладно же. Сами увидите, как остальным живется в черепке. От меня больше помощи не дождетесь. Я тебя еще отправлю обратно на тележке, старик. Клянусь». Фелисин обнаружила, что едва сдерживает слезы, и поняла, что ничего подобного не сделает. Ей и вправду был нужен Беннет, и она будет платить, чтобы удержать его. Но нужны были и Гиборик с Баденом. Какая-то часть ее души цеплялась за них, как ребенок за родителей, отрицала жестокость, которая заполнила весь остальной мир. Потерять это, потерять их, значило бы потерять все. Ясное дело, они подумали, что Фелисин продаст их тайну так же легко, как продает свое тело, но это не так. Клянусь, это неправда. Фелисин уставилась невидящим взглядом в темноту. По щекам катились слезы. Я одна. Остался только Беннет. Беннет, его вино, его дурханка, его тело. Между ног до сих пор саднило с того момента, когда Беннет все-таки присоединился к ним с Булой на огромной постели в таверне. Она сказала себе, это только вопрос силы воли, превратить боль в удовольствие. Терпи и выживай. Каждый день, каждый час. Рынок на набережной начал заполняться утренними толпами, поддерживая иллюзию того, что этот день ничем не отличается от любого другого. Страх обдавал Дукера холодом, который не могло развеять даже восходящее солнце. Он сидел, скрестив ноги на моле, глядя на бухту и дальше, в Сахульское море, и страстно желал, чтобы адмирал Нок и его флот вернулись. Но этот приказ даже Калтейн не мог оспорить. У виканца не было власти над малозанскими военными флотилиями, и по воле Пормкваля сегодня Сахульский флот покинул гавань Хиссара и вышел в месячное плавание до Арена. Несмотря на все попытки делать вид, будто ничего особенного не произошло, уход боевых кораблей хиссарцы не оставили незамеченным. Утренний рынок звенел смехом и возбужденными голосами. Покоренные одержали первую победу, бескровную, в отличие от будущих. Так, по крайней мере, говорили. Единственным утешением Дукеру служило то, что жрец Джистал Малли Крелл покинул город вместе с флотом. Впрочем, довольно легко было вообразить, какой отчет он представит Пормквалю. Внимание историка привлек малозанский парус в проливе. Небольшое грузовое судно подходило с северо-востока. «Из Досен-Пали на острове, наверное. Или откуда-то дальше по побережью». Этот неожиданный гость в Хиссаре заставил Дукера задуматься. Историк почувствовал, что кто-то появился рядом с ним, и, обернувшись, увидел Кальпа, который взобрался на невысокий волнолом и теперь болтал ногами над мутной водой в 10 шагах внизу. «Дело сделано», — проговорил маг так, словно признавался в предумышленном убийстве. «Я передал весточку. Если твой друг еще жив, он получит указание». «Спасибо, Кальп». Мак беспокойно поежился. Потер лицо и покосился на судно, входившее в гавань. Патрульная барка подплыла к кораблю, как только моряки убрали единственный парус. Две фигуры в блестящих доспехах стояли на палубе, глядя на приближавшуюся барку. Один из людей в доспехах перегнулся через планширь и обратился к офицеру охраны гавани. В следующий миг гребцы начали разворачивать барку, и очень поспешно. Дукер крякнул. «Видел?» «Ага», — проворчал Кальп. Судно двинулось к имперскому причалу. Низкие борта ощетинились веслами, чуть выше ватерлинии. Вскоре весла снова втянулись, а рабочие на пристани приняли швартовы. Появился широкий трап, а на палубе историк разглядел лошадей. «Красные клинки», — сказал Дукер, увидев, что рядом с животными появились новые вооруженные люди. «Из Досен-Пали», — добавил Кальп. «Я первых двоих узнал. Это Барья Сетрал и его брат Мескер. У них еще один брат есть, Орто. Он командует Арнской ротой». «Красные клинки», — задумчиво протянул историк. «Они не питают иллюзий по поводу положения дел. Говорят, они пытаются взять под контроль другие города». И вот теперь мы видим, как их стало вдвое больше в Хиссаре. Интересно, Калтейн знает? На рынке росло напряжение. Головы поворачивались, бесчетные глаза следили за тем, как Барья и Мескер выводят своих воинов на причал. Красные клинки были снаряжены и приготовлены к войне. Они ощетинились оружием, натянули кольчужные штаны и опустили забрала с узкими прорезями. Луки натянуты, стрелы в открытых колчанах. Конские ножи обнажены и угрожающе топорщатся на передних ногах скакунов. Кальп нервно сглотнул. «Не нравится мне это», — пробормотал он. «Выглядит так, будто они собрались напасть на рынок», — закончил Кальп. «Это не просто показуха, Дукер. О, Феннерово копыта!» Историк посмотрел на Кальпа. Во рту у него пересохло. «Ты открыл свой путь». Маг не ответил и скользнул прочь с мола, не сводя глаз с красных клинков, которые уже сели в седло и строились на дальнем конце причала, напротив 500 горожан, которые вдруг затихли и начали отступать в переулки по узким проходам между повозками и навесами торговцев. Давка в толпе вскоре вызовет панику, и именно этого хотели добиться красные клинки. Отпустив копья, которые повисли на лямках из сыромятной кожи, красные клинки положили стрелы на тетивы. Кони под воинами мелко дрожали, но не двигались с места. Толпа вдруг вскипела, будто в некоторых местах под ней зашевелилась земля. Дукер увидел фигуры, которые двигались не прочь от пристани, а наоборот, к шеренге воинов. Кальп сделал полдюжины шагов к красным клинкам. Протолкавшись через толпу, фигуры сбросили капюшоны и тилабы, открыв солнцу кожаные доспехи с нашитыми железными пластинами. В затянутых в перчатки руках блеснули длинные ножи. Темные глаза на загорелых, покрытых татуировками лицах виканцев, холодно и твердо смотрели на Баррию и Мескера Сатралов и их воинов. 10 виканцев остановились напротив примерно 40 красных клинков, и люди за их спинами застыли, безмолвные и неподвижные, словно статуи. «Посторонитесь!» — заревел Баррия, лицо которого потемнело от ярости. «Или умрите!» Виканцы бесстрашно и издевательски захохотали. Дукер сорвался с места и поспешил за Кальпом, который уже приблизился к красным клинкам. Увидев мага, Мескер прорычал проклятие. Его брат нахмурился. «Не будь дураком, Баррия!» – прошипел чародей. Командир клинков угрожающе сощурился. «Используешь против меня колдовство, зарублю!» – заявил он. Теперь Дукер уже заметил тетераловые звенья, вплетенные в кольчугу Баррии. «Мы перережем эту кучку варваров!» – прорычал Мескер. «А потом отметим свое прибытие в Хиссар как должно, кровью предателей!» «И 5000 виканцев отомстят за убитых родичей», — сказал Кальп. «И отнюдь не стремительными ударами мечей. Нет, вас живьем насадят на железные зубцы набережной, на потеху чайкам. Калтейн не твой враг, Баррия. Вложи меч в ножны и представься новому кулаку. Поступишь иначе, пожертвуешь жизнью, своей и своих солдат». «Не делай вид, будто меня не видишь», — рявкнул Мескер. «Баррия мне не указ, колдун!» Кальп ухмыльнулся. «Цыц, щенок! Куда Баррия идет, туда Мескер следует. Или ты скрестишь клинки со своим братом?» «Хватит, Мескер!» — пророкотал Баррия. Тальвар его брата вылетел из ножен. «Ты смеешь мне приказывать?» Виканцы подбадривающе заорали. Несколько смельчаков в толпе за ними рассмеялись. Лицо Мескера побелело от гнева. Баррия вздохнул. «Брат, не сейчас!» Верховой отряд хиссарской стражи замаячил над головами горожан. Конники начали расчищать себе дорогу между прилавками и лотками. Слева зазвучал улюлюкающий хор голосов. Обернувшись, Дукер и остальные увидели 6 десятков виканских лучников, которые уже натянули луки, направив наконечники в красных клинков. Баррия медленно поднял левую руку и подал резкий знак. Его воины опустили оружие. Рыча от разочарования, Мескер с силой вогнал тальвар в деревянные ножны. «Прибыл почетный эскорт», — сухо заметил Кальп. «Похоже, кулак вас ждал». Дукер стоял рядом с магом и смотрел, как Баррия ведет своих красных клинков навстречу хиссарским солдатам. Историк поежился. «Худо в дух, Кальп. Это был рискованный бросок костей». Чародей хмыкнул. «На Мескера Сетрала всегда можно рассчитывать», — сказал он. «Безмозглый, как кошка. И отвлечь его так же просто. Я даже понадеялся на минуту, что Барья примет его вызов. Чем бы дело ни закончилось, стало бы на одного Сетрала меньше. Жаль, что упустили такую возможность». «Замаскированные виканцы», — начал Дукер, — «не имели никакого отношения к встрече клинков. Калтейн послал шпионов на рынок». «Хитрый пес этот Калтейн». Дукер покачал головой. «Они себя выдали». «А, и показали всем, что готовы жизнь положить на защиту горожан Хиссара». «Если бы Калтейн был здесь, Кальп, я сомневаюсь, что он приказал бы этим воинам выйти вперед. Виканцы очень хотели ввязаться в бой. Защита толпы на рынке тут ни при чем». Маг потер лицо. «Будем надеяться, что хиссарцы считают иначе». «Идем», — сказал Дукер. «Давай выпьем вина. Я знаю одно местечко на площади Империи. А по пути расскажи мне, отчего седьмая вдруг стала радушнее относиться к своему новому кулаку». Кальп лающе хохотнул, когда они двинулись прочь от пристани. «Зауважала, может быть, но уж о радушии речь не идет. Он всю строевую подготовку переиначил. Мы всего один раз с троем ходили с его приезда, и было это в тот день, когда Калтейн принял командование». Дукер нахмурился. «Мне говорили, что он гоняет солдат до седьмого пота, так что даже следить за дисциплиной не надо. К восьмому колоколу все так хотят спать, что в казармах тихо, словно на кладбище. Если не колеса, черепахи и стены щитов, то что же?» «Разрушенный монастырь на холме к югу от города. Знаешь его? Кроме главного храма одни фундаменты остались. Но стены где-то по грудь по всей вершине, будто городок небольшой. Саперы их надстроили, кое-где поставили крыши. Это и раньше был лабиринт узких переходов и тупиков, но саперы, по приказу Калтейна, превратили его в настоящий ад. Бьюсь об заклад, там до сих пор бродят заблудившиеся солдаты. Виканец нас туда гоняет каждый день. Боевые учения, удержание улиц, штурмы зданий, выход из окружения, вылазки за ранеными. Воины Калтейна играют роль взбунтовавшихся толп и мародеров. И скажу тебе, историк, это у них в крови». Чародей остановился и вздохнул. «Каждый день мы жаримся под солнцем на этом выжженном холме, разделенные повзводно, и каждому взводу даются невыполнимые задачи». Он поморщился. «Под этим новым кулаком каждый солдат в седьмой уже не меньше дюжины раз погиб в учебных сражениях. Капрала Листа убивают просто в каждом упражнении. Бедный мальчик уже головой прохудился, а вокруг эти дикари воют и улилюкают». Дукер молчал, пока они не приблизились к площади Империи. Когда спутники вошли в Малозанский квартал, историк, наконец, заговорил. «Выходит, что-то вроде соперничества между седьмой и Виканским полком». «О да, это неплохая тактика. Но, как по мне, дело зашло слишком далеко. Увидим через несколько дней, когда начнем получать поддержку от виканских конников. Начнутся подставы, помяни мое слово». Они вышли на площадь. «А ты?» — спросил Дукер. «Какое задание Калтейн дал последнему кадровому магу?» «Да, глупость. Создаю иллюзии весь день напролет, пока череп не начинает раскалываться». «Иллюзии? В учебных боях?» «Ага, это и делает задачи такими невыполнимыми. Поверь, Дукер, меня уже не раз и не два прокляли, и даже не три». «Да кого же ты призываешь? Драконов?» «Если бы. Я создаю малозанских беженцев, историк, сотнями. Тысячи утяжеленных пугал, которых солдаты должны тащить из боя, Калтейну показалось мало. Сотворенные малозанцы бегут не в ту сторону, отказываются выходить из домов, волокут с собой мебель и другие пожитки. Это все приказы Калтейна. Мои беженцы порождают хаос и в итоге стоили больше жизни, чем любой другой элемент учений. Я сейчас не самый популярный человек в седьмой, Дукер». «А что, Сормо и Нат?» — спросил историк, у которого вдруг пересохло во рту. «Колдун? Его нигде не видно». Дукер задумчиво кивнул. Именно такого ответа он и ожидал. «Ты занят, Сорма. Читаешь камни в песке, верно? А Калтейн вовсю трудится, чтобы выковать из седьмой охранителей малозанских беженцев». «Чародей», — наконец сказал Дукер. «Да. Умереть десяток раз на учениях – ничто. Когда дело доходит до настоящего боя, умираешь лишь единожды. Подгоняй седьмую, Кальп, как только сможешь. Покажи Калтейну, на что способна седьмая. Обсуди это со взводными командирами сегодня вечером. А завтра ступайте на учения и выполните свои задания. Я поговорю с Калтейном, чтобы он дал армии день отдыха. Проявите свое рвение, и он согласится». «Почему это ты так уверен?» «Потому что время на исходе, а вы ему нужны. Вы нужны ему в лучшей форме. Выполняйте задание, побеждайте, а кулака предоставьте мне». «Ну ладно, посмотрим, что я смогу сделать». Капрал Лист погиб в первые же минуты учебного боя. Бальт, который командовал воющей оравой виканцев, бесчинствовавших на главной улице условного городка, лично стукнул злополучного малозанца по голове так, что мальчик без чувств растянулся в пыли. Старый воин поднял Листа с земли, перебросил через плечо и вынес из боя. Ухмыляясь, Бальт трусцой пробежал по грязной тропинке на Всхолмье, откуда новый кулак и его офицеры наблюдали за сражением, и бросил капрала в пыль у ног Калтейна. Дуккер вздохнул. Калтейн огляделся по сторонам. «Лекарь, займись мальчиком!» Рядом появился один из костоправов седьмой и опустился на корточки над капралом. Взгляд раскосых глаз Калтейна нашел Дукера. «Я не вижу изменений в том, как сегодня идет ученье, историк. Еще не вечер, кулак». Виканец хмыкнул и снова сосредоточил внимание на развалинах, над которыми уже вздымалась туча пыли. Из хаоса выходили солдаты, бойцы седьмой и виканцы, с несерьезными ранами и сломанными конечностями. Поднимая свою дубинку, Бальт нахмурился. «Ты говорил поспешно, Калтейн», — заявил он. «Сегодня все иначе». Дукер заметил, что среди погибших больше виканцев, чем солдат седьмой, и с каждой минутой разница становилась все более разительной. Где-то в клубах пыли ход битвы решительно переменился. Калтейн велел привести коня. Взлетел в седло и бросил жесткий взгляд на Бальта. «Останься тут, дядя. Где мои копейщики?» Он нетерпеливо подождал, пока 40 всадников поднимутся на холм. Копья воинов были смягчены обмотками из полосок кожи. Но даже так любой удар, кроме скользящего, скорее всего, сломает кость. Это Дукер знал наверняка. Калтейн повел отряд рысью к развалинам. Бальт сплюнул в пыль. «Ну, самое время», — проворчал он. «Для чего?» — переспросил Дукер. «Седьмая, наконец, заслужила поддержку копейщиков. На неделю позже срока, историк. Калтейн ждал, что они окрепнут, а дождался только уныния. Кто же им подарил новых ребят? Ты? Поберегись, а не то Калтейн тебя сделает капитаном». «Я был бы не против присвоить заслугу», — ответил Дукер. «Но это работа Кальпа и взводных сержантов». «Стало быть, Кальп им подыгрывает. Неудивительно, что битва пошла иначе». Историк покачал головой. «Кальп исполняет приказы Калтейна, Бальт. Если ищешь причину поражения своих виканцев, ищи ее в другом месте. Можешь начать с мысли о том, будто эта седьмая показывает, на что она на самом деле способна». «Может, и начну», — протянул старый солдат, и его маленькие темные глаза блеснули. «Кулак зовет тебя дядей». «Ага». «И ты ему дядя?» «Я ему кто?» Дукер сдался. Он уже начал понимать виканские представления о юморе. Ясное дело, придется обменяться еще дюжиной быстрых реплик, прежде чем Бальты наконец удостоит его ответом. «Можно подыграть или просто заставить ублюдка ждать. Ждать вечно, например». Из клубов пыли появилось два десятка беженцев, которые странно колыхались на ходу. Каждый тащил невероятные пожитки, массивные тумбочки и сундуки, забитые едой шкафы, подсвечники и древние доспехи. С фланга в толпу прикрывал строй солдат седьмой. Они хохотали, кричали и били мечами о щиты, празднуя успешное отступление. Бальт лающе хохотнул. «Передай мои поздравления Кальпу, когда его увидишь, историк». «Седьмая заслужила день отдыха», — сказал Дукер. Виканец приподнял безволосые брови. «За одну-то победу». «Им нужно ее прочувствовать, командир. К тому же целителям понадобится время, чтобы срастить кости. Плохо будет, если в нужный момент они все окажутся с истощенными путями. А, нужный момент скоро придет, так? Уверен, медленно проговорил Дукер, что Сормо и Над со мной согласится. Бальт опять сплюнул. А вот и мой племянник. Из пыли возникли копейщики во главе с Калтейном. Они прикрывали отход солдат, многие из которых несли или тащили чучело беженцев. По общему числу было понятно, что седьмая одержала неоспоримую победу. «Что это у Калтейна с лицом?» — спросил Дукер. «Мне на миг показалось, будто я вижу улыбку». «Почудилось наверняка», — пробурчал Бальт, но Дукер уже достаточно хорошо изучил виканцев и уловил шутливую нотку в голосе старого воина. Затем Бальт добавил. «Передай седьмой весть, историк. Они заслужили свой день».